Глава 17. Еся. Уже который день подряд мне не дает покоя предложение Мирослава. Он точно уверен, что я соглашусь работать у него в компании. А вот во мне этой уверенности практически нет. Не знаю. Все так странно, что я не успеваю за всем новым, что появляется в моей жизни. Он дал время подумать до конца недели, и воскресенье неизбежно приближается. Послезавтра мне нужно сказать Мирославу, готова ли я работать у него, или буду искать что-то своими силами, потому что накопления не бесконечны, и работать все равно придется, как бы ни было прекрасно сидеть дома и обниматься с котом. Решаю прогуляться. Погода с каждым днем все лучше и лучше, самочувствие тоже, и очень хочется много и долго гулять. Насыпаю коту корма побольше, чтобы не голодал, пока меня не будет. Хватаю с полки ключи с новым брелоком и спускаюсь по ступенькам, 10-й дорогой обходя тот жуткий лифт. Камень приятно холодит ладонь, и я не спешу закидывать связку ключей в рюкзак. Мне очень нравится этот подарок. Я верю в обереги и талисманы, и, держа в руках этот, словно действительно чувствую какую-то силу и защиту. А может, у меня просто крыша поехала от одиночества и всего остального. На прогулке покупаю себе любимый облепиховый чай и брожу по улицам, подтягивая вкусный напиток. Мне хорошо. Очень. Ничего не тревожит, ничего не заставляет грустить. Я думаю обо всем и ни о чем одновременно. Мне хочется закрыть все мысли на замок, но воспоминания из лифта сами собой появляются. Демид. Когда-то самый родной человек, а сейчас сплошная загадка. Я словно знаю о нем все и не знаю ничего совершенно. Мне так странно происходящее между нами, что я банально не понимаю, что должна чувствовать. Во мне слишком много эмоций, и я очень сильно стараюсь их заглушить, чтобы не случился нервный срыв. Я гуляю долго, очень. Наверное, несколько часов без остановки просто хожу по городу, рассматривая окрестности, дыша воздухом и думая о Мирославе, о его странном поведении и предложении о работе, о Демиде, о произошедшем в лифте и о камне, который он мне подарил. О Яське, которая изменилась очень сильно, повзрослела, стала великолепной девушкой. О прошлой работе, по которой я даже немного скучаю. Нужно будет поехать и забрать свои вещи из кабинета. У меня там кружка, фоторамка и много всяких мелочей, вроде любимой ручки и подаренного именного блокнота. Я думаю даже о девушке Демида, Ксюше. Почему-то мысль приходит такая, что у них не слишком крепкие отношения. Стал бы он проявлять ко мне столько нежности и заботы, если бы мысли были заняты другой. Я знаю иного Демида, и тот никогда бы не сделал так. Поэтому мне странно то поведение, что я вижу сейчас. Когда прохожу мимо кофейни, которая, судя по дизайну и названию, тоже принадлежит Демиду, невольно улыбаюсь и захожу внутрь, вдыхая пьянящий аромат выпечки. Я влюбилась в те круассаны, которые рекомендовала мне Ярослава. Теперь понимаю, почему она так спешила ими полакомиться. Я очень надеюсь, что Демида сейчас не окажется здесь по закону подлости. Я просто хочу перекусить и пойти гулять дальше. И жизнь наконец-то решает надо мной сжалиться. Возможно, это заслуга моего нового оберега, не знаю. Но я действительно спокойно сижу около получаса в кофейне с вкуснейшим круассаном, чаем и мечтательным настроением. Рассматриваю дизайн пристальнее, чем успела сделать это в прошлый раз. Красиво. Очень. Только хочется добавить чего-то такого, что отличало бы эту кофейню от остальных. Возможно, что-то милое на каждый столик. Или большую доску для рисования мелом, где посетители могли бы оставлять пожелания работникам заведения. Что-то необычное, но атмосферное. Не знаю, зачем думаю об этом. Оно само как-то. Как только выхожу из кофейни, дергаюсь от звонка телефона, который я наконец-то зарядила и достала из комы. Мирослав. Что стряслось? Конец недели еще не наступил. Или он имел в виду рабочие недели. Черт, в таком случае я еще не готова дать ответ. Алло, отвечаю чего-то дрожащим голосом. Привет, красавица. Принимай карету. На тыкву она больше не похожа, обещаю. Говорит очень довольный Мирослав, и я вздыхаю с облегчением. Ты дома? Я привезу тебе тачку где-то через час, если ты не против. Оу, не стоит, я не дома. На самом деле недалеко здесь. Сама зайду, если так можно. Мне отдадут машину? Спрашиваю, вспоминая прошлый раз, когда администратор не торопилась возвращать мне автомобиль. Я на месте, поэтому точно да. Позвони, как будешь рядом, я тебя встречу, хорошо? Киваю, словно он может увидеть. И так и не ответив ничего словами, убираю телефон в рюкзак, шумно выдыхая. Так сложно туда идти. Нужно будет осмотреться заодно. Вдруг все-таки новое место работы? Прихожу я действительно быстро, только сейчас осознав, что за прогулку прошла больше половины города. Не хватало только компании, чтобы молчать было уютнее. Но и так все вышло очень и очень здорово. Собираюсь набрать Мирослава и сообщить, что я совсем рядом, но замираю с телефоном в руках, вдруг пожалев о решении забрать машину самой раз 30, наверное. Потому что я вижу, как из такси у автосервиса выходит Демид, а за ним его девушка Ксюша. Почему именно сегодня, именно сейчас? Еще не поздно передумать и попросить Мирослава привезти мне машину к дому. Я так надеялась, что оберег оттолкнет от меня все неприятные моменты, но, видимо, на уединение в кофейне моя удача кончилась. Не то чтобы мне было неприятно видеть их или что-то вроде, просто я банально не знаю, как общаться с Демидом при его девушке и как, черт возьми, смотреть ей в глаза. Почему я чувствую себя так, словно я его любовница? Это ведь совсем не так. Между нами ничего не было, даже мысленно. Желание сбежать растет с каждым шагом, но я упорно заставляю себя идти и решать проблемы по-взрослому, а не прятаться в свой такой удобный тихий кокон. Такси уезжает, Демид стоит на месте, пока его девушка, кажется, поправляет босоножки, и я замираю на мгновение, когда замечаю взгляд Дёмы на себе. Боже. Он поднимает брови в удивление, а затем легонько кивает, здороваясь. Я отвечаю ему тем же и быстро прохожу мимо них, потому что внутри уже ураган и тайфун встречаются друг с другом и закручивают в вихрь все внутренние органы от волнения. Я так и забываю позвонить Мирославу, чтобы он меня встретил. Но вздох облегчения срывается с губ, когда вижу его в холле, болтающим с администратором. Ускоряю шаг, глупо надеясь, что это отдалит меня от Демида с его девушкой. «Привет», — говорю еще издалека, чтобы он меня заметил. Машу рукой и улыбаюсь слишком нервно. Наверное, просто чувства очень странные. «Еся? Я же просил позвонить». Поворачивается Мирослав ко мне и улыбается, идя навстречу. «Да что-то со связью, наверное. Придумываю на ходу, потому что просто не хочу говорить ему, что забыла позвонить, когда встретила своего бывшего, его лучшего друга по совместительству. Но хорошо, что ты здесь». «О, да сегодня все здесь». Говорит, глядя мне за спину, и я на пару секунд прикрываю глаза, выдыхая. «Да, Мирослав, как назло». «Приветствую». Он пожимает руку Демиду, целует в щеку Ксюшу, и все это происходит так близко ко мне, что я чувствую себя лишней. «Все за мной, сегодня раздача автомобилей». Мирослав усмехается, а потом кладет руку мне на талию и ведет по коридорам туда, куда вел и в прошлый раз. Кожа горит от его прикосновения, оно ощутимо даже через одежду. И я радуюсь, что надела сегодня толстый свитер, иначе точно остался бы ожог. Я не решаюсь убирать его руку при такой компании свидетелей и просить его быть менее наглым. Просто иду рядом с ним и чувствую, как взгляд сзади сверлит затылок. Эта минута, что мы идем до нужного места, кажется буквально бесконечной. Мне срочно нужно на воздух. Я не выдерживаю компании этих мужчин. Мирослав молчит, парочка сзади тоже. И я просто надеюсь забрать машину и уехать отсюда так быстро, как только умею. «Есеня, Ксюша», — говорит Мирослав, и на каждое имя указывает рукой на нужные машины. Она действительно как новая. От удара не осталось и следа, и мне от этого так радостно, что хочется пищать, как маленькому ребенку, но держу себя в руках и позволяю только улыбнуться. Я очень соскучилась по своей машине. Хочется скорее за руль. «Спасибо тебе большое». Говорю искренне и подхожу ближе к автомобилю, как сумасшедшая, поглаживая ее по капоту. Сколько я должна? Расходы на ремонт автомобиля покрыла страховая под названием «Демид». Усмехается и протягивает мне ключи, но потом замирает и отдергивает руку. А стоять? Как ты собралась ехать, если тебе еще нужен полный покой? Давай я отвезу тебя. Да нет, это не обязательно, я... Нет, есть он прав. Тебе еще нельзя за руль. Говорит Демид, и я поворачиваюсь к нему. Его девушка стоит, оперевшись спиной на машину, и что-то печатает в телефоне, даже не обращая внимания на нас. «Слушайте, я в порядке». «А если голова закружится? Еще одна авария? Ну уж нет». «Стоит на своем Мирослав». «Полчаса подождешь? Я закончу дела и тебя отвезу». «Дима, мы едем? У меня спа через 20 минут», — говорит девушка, оторвавшись от телефона, и я хмурюсь. «Дим? Я думала, в прошлый раз мне послышалось. «Сей», — говорит Дёма, но прерывается на полуслове, отвлекаясь на звонок телефона. «Да? Что? Уже? Мать твою, сейчас буду!» Демид бросает трубку, стремительно бледнеет и покрывается испариной. «Господи, да что случилось?» «Дим!» — тянет Ксюша. «Всё ок?» «Яська рожает», — выдыхает он. В его словах куча эмоций. И страх, и волнение, надежда, любовь. «Поехали!» Он бросается к машине, которая как раз стоит на выезде и ждет своих хозяев. Но Ксюша совершенно никуда не торопится. «Езжай на такси, а я поеду на машине, у меня спа». «Ты не поедешь со мной к сестре?» Говорит он с неверием, и я сама немного в шоке от происходящего. «Серьезно?» «У нас с ней совсем не ладится, что мне там делать?» Закатывает она глаза. «Твоя сестра терпеть меня не может». «Такси пока приедет, она уже родит!» — кричит Демид. Теперь в его голосе злость и отчаяние. Это так ужасно, что у меня нет слов. «Бери мою машину». Говорю сразу, потому что понимаю, как нужно ему сейчас быть рядом. Яська для него не просто сестра. Она точно его маленький ребенок, поэтому он должен быть рядом с ней в такой момент, и нужно его поддержать. «А ты?» — говорит он мне. «А я...» «Поедешь?» — спрашивает он с надеждой. Кажется, он волнуется наверняка даже больше самой Яськи. «Как раз отвезу тебя потом домой». Я замолкаю, потому что это очень неожиданно. Я не собиралась ехать на роды, хотя сама уже тоже мысленно переживаю за Яську. Но уверена, с ее характером она все выдержит. Она умничка. Я хочу отказаться и сказать, что доеду на такси, а с машиной как-нибудь потом разберемся. Но вижу надежду в глазах Демида и совсем не могу ему отказать. «Конечно, поеду». «Вот и славно». Звучит справа довольно, но мы с Демидом уже садимся в машину, и он даже ничего не отвечает своей девушке. «Спасибо», — говорит мне громко, заводя двигатель. Мирослав мне улыбается через лобовое, жестами показывая, что позвонит. «Это очень важно для меня». «Я знаю. Я правда знаю».